позволив тому вести его тело по туннелю. В стенах ничего особенного, кроме свечения. Туннель почти круглый. Могла ли его прокопать и обработать за несчетные годы воздушная эрозия? Хтон становился все более странным. Пронизывающий ветер, метров 10 в секунду, если не больше, приятно охлаждал его медленно шагающее тело, отвечая отчасти на вопрос о выживании. И тут же он ощутил последствия ветра, обезвоживание. Нужна вода, и как можно быстрее, пока тело совсем не иссохло. Где-то должны быть люди и запасы воды. Одной рукой, придерживаясь за стену, Атон медленно двигался вперед, но внезапно ввалился в какой-то проем. Ветер стих, зато жара вернулась. Радуясь перемене, Атон решил идти вниз. Проход был маленький, чуть выше его роста, и вел в пещеру, вроде той, куда он попал первоначально. Тупик. Он пошел было назад, но вдруг со страхом понял, что в пещере он не один. Послышалось бормотание, кто-то зашевелился, чья-то фигура поднялась с неровного пола. Она двинулась к нему, соблазнительная и слегка пугающая, вызывая в памяти смутный облик из прошлого. Красота и ужас одновременно, слишком искушающие и слишком болезненные, чтобы относиться к ним беспристрастно. Завывания ветра, казалось, превратились в зловещую музыку. «Песня», — подумал он, — «жуткая прерванная песня, мелодия смерти». Или это мой демон, мой суккуб, с усмешкой лишающий меня всего человеческого? Фигура заговорила женским голосом, чуть слащавым, но обворожительным. «Ты хочешь полюбить меня?» — спросила она. Теперь Атон разглядел очертания обнаженного женского тела. Сознавая свою незащищенность, он при ее приближении, словно щит, выставил вперед книгу. Он не знал ее намерений. Она же отшвырнула книгу и скользнула в кольцо его рук. Женщина ступала уверенно. В этом полумраке она ориентировалась явно лучше, чем Атон. «Полюби», — сказала она. «Полюби Лазу». Ее голые груди прижались к его животу. Он боялся женщину и мнимого сходства. Почувствовав, как напряглось ее тело, Атон отпрянул назад. Рука женщины рванулась сверху вниз. Острый камень, зажатый в кулаке, слегка поцарапал ему щеку. Не прошло еще и часа, а на него напали уже дважды. «Тогда умри, ублюдок!» — закричала она. «Умри! Умри!» Она поперхнулась, зашлась кашлем и отбежала к дальней стене, где свернулась в дрожащий комок. Атон по-прежнему слышал искаженный шепот. «Умри! Умри!» Неужели она собиралась его убить? Он отступил в туннель. Лаза услышала звуки и тут же вскочила. «Ты хочешь полюбить меня?» — спросила она тем же голосом, что и прежде. Главный туннель все тянулся и тянулся, пересекая многочисленные аркады. Некоторые из них казались пустыми. Из других доносился непонятный шум, сопение и скрежет.